Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Елены Благининой. Елена Александровна Благинина – русская, советская поэтесса и переводчица, детская поэтесса. Елена Александровна родилась 14 мая по старому стилю 1903 года в селе Яковлево Орловского уезда Орловской губернии Российской империи, ныне Свердловский район Орловской области. В семье Александра Благинина, багажного кассира на станции Курск-1. Дедушка по отцу был священнослужителем в церкви. С 1913 по 1922 год Елена училась сначала в Курской Мариинской гимназии. При советской власти учебу уже заканчивала в средней школе, а затем в Курском педагогическом институте. С 1921 года появились первые публикации ее стихов в курских изданиях. А в 1923 Елена Благинина уехала в Москву и уже в 1925 году окончила Высший литературный художественный институт имени Валерия Яковлевича Брюсова, предшественник литературного института имени Максима Горького. Несколько лет трудилась в экспедиции газет «Известия». С 1938 года член Союза писателей СССР. Пожалуй, уже можно перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. Ну и, конечно же, стоит начать с ее таких широко известных стихотворений для детей. Стихотворение «Посидим в тишине». Мама спит, она устала, ну и я играть не стала. Я волчка не завожу, я уселась и сижу. Не шумят мои игрушки, тихо в комнате пустой, а по маминой подушке луч крадется золотой. И сказала я лучу, я тоже двигаться хочу. Я бы многого хотела, вслух читать и мяч катать. Я бы песенку пропела, я бы могла похохотать. Да мало ли я чего хочу, но мама спит, и я молчу. Луч метнулся по стене, а потом скользнул ко мне. Ничего, шепнул он будто, посидим и в тишине. Стихотворение «По малину». Я надела поясок, подвязала туесок, побежала по малину через луг, через лесок. Я раздвинула кусты, ну тенисты, ну густы, а малина-то малина самой красной красноты. Побродила я часок, вижу, полон туесок. Побежала я обратно через луг, через лесок. Солнце бродит в вышине, хорошо ему и мне. Стихотворение «Будут на зиму дрова». Точка в точку, по росточку, в самый-самый-самый раз. По росточку, точка в точку, козлы сделали для нас. Мы теперь бревно осилим, пилим, пилим, пилим, пилим. Раз-два, раз-два, будут на зиму дрова. Стихотворение «Скоро белая метель». Скоро белые метели снег поднимут от земли. Улетают, улетели, улетели журавли. Не слыхать кукушки в роще, и скворечник опустел. Аист крыльями полощет, улетает, улетел. Лист качается узорный в синей луже на воде. Ходит грач с грачихой черной в огороде по гряде. Осыпаясь, пожелтели, солнце редкие лучи улетают, улетели, улетели играчи. С детских лет Елена Благинина мечтала стать учителем. С этой целью и поступила она в педагогический институт. Несмотря на большое расстояние до учебного заведения, 7 километров, старалась не пропускать ни одного занятия и в любую погоду в самодельной обуви преодолевала неблизкий путь. Получение образования продолжила в столичном литературно-художественном институте, давшем ей мощный толчок для реализации себя на литературном поприще. Любовь к рифмованным строкам появилась в ранние молодые годы и стала определяющим фактором в выборе жизненного призвания. Поначалу Елена Александровна писала стихотворения на лирическую тематику. Ее первые пробы пера пронизаны настоящими глубокими чувствами и читаются на одном дыхании. Постепенно желание писать усилилось, ведь у нее это стало хорошо получаться. К тому же в альманахе курских поэтов состоялись публикации ее произведений. Но в дальнейшем творчество талантливой поэтессы было обращено к детскому поколению, чистому и искреннему, в своих попытках изучения окружающего мира. С 1933 года Елена Благинина – постоянный автор, а позже редактор детских журналов «Мурзилка» и «Затейник». 1936 год стал для поэтессы Благининой удачным стартом. Вышли ее первые книги для детей – поэма «Садко» и книга стихов «Осень». Затем увидели свет такие сборники, как «Сорока Белобока», «Посидим в тишине», «Вот какая мама», «Огонек» и «Радуга». Стихотворение «Бабушка забота». Если внуки веселы, бабушка подавно, и щебечут, как щеглы, да чего же славно! Если внуки есть хотят, бабушки отрада, пусть сидят, пусть едят, подрастать им надо. Если внуки вышли в сад, бабушка в тревоге. Ну, как дождь или град, ведь промочат ноги. Если внуки спать легли, бабушка не дышит. Баю-баю, люли, тише, тише, тише. Чистота, тишина, теплота, дремота. Вот какая она, бабушка, забота. Ну а вы каковы? Как там с бабушкою вы? Отрывок стихотворения «Букварик». За окном луна-фонарик тихо по небу плывет. У меня теперь букварик на моем столе живет. Мне букварик подарили в день рождения моего, а даривши говорили: нет чудесней ничего. Стихотворение «Вдруг вырос чудо-боровик». Вдруг вырос чудо-боровик у нашего забора. Наверное, это лесовик его прислал из бора. За то, что мы в лесу родном костров под ветками не жжем, полян не засоряем и гнезд не разоряем. Стихотворение «Верба». Сияние, плеск и щебет во дворе, а верба вся в пушистом серебре. Вот-вот сорвутся, да и улетят комочки этих сереньких утят. Притронешься, погладишь, как нежны доверчивые первенцы весны. Быть детским поэтом – это особый дар. Многие именитые авторы отмечали, что дети – публика куда более взыскательная, чем взрослые. Открытые и искренние, они тонко чувствуют ложь, фальшь и снисходительность, которые проскальзывают подчас в детских книгах. Хорошую книгу для детей может написать только тот, кто сам еще умеет быть ребенком, видеть, слышать и чувствовать, как дети. Так же отчаянно переживать горе и счастье, так же радоваться каждому дню, солнечный ли он, дождливый или снежный. Трудно понять, как Елена Александровна Благинина смогла пронести эту детскую радость и удивление перед огромным красочным миром через нелегкую свою жизнь. Однако ее легкие, звонкие, ясные, как летний день, наполненные певучей народной речью стихи, дети преданно любят уже много десятков лет. У Елены Благининой, среди прочих наград за ее творческую деятельность, есть два ордена «Знак почета». Стихотворение «Весна». Еще в домах пылают печки, и поздно солнышко встает. Еще у нас по нашей речке спокойно ходят через лед. Еще к сараю за дровами не проберешься напрямик, и в садике под деревами с метлою дремлет снеговик. Еще мы все тепло одеты в фуфайки, в ватные штаны, а все-таки весны приметы во всем уже видны. И в том, как крыши потеплели, и как у солнца на виду капели, падая, запели, залопотали, как в бреду, и вдруг дорога стала влажной, а валенки водой полны, и ветер нежный и протяжный повеял с южной стороны, а воробьи кричат друг дружке про солнце, про его красу, и все веселые веснушки уселись на одном носу. Стихотворение «Форточка». Форточку открыл я на минуту, и как зачарованный стою. Точно в капитанскую каюту рвется ветер в комнату мою. Полетев, затрепетали шторы и надулись, будто паруса. Вижу океанские просторы, яркие, чужие небеса, знаю, знаю, за окном не лето, стужа там крепчает под луной. Почему ж квадратики паркета, дрогнув, закачались подо мной, и вода, взревев, забушевала, и уж не во сне, а наяву, я стою на вахте у штурвала, к берегам неведомым плыву. Вот сирена бережно и низко понесла свой голос в высоту. Где мы будем завтра? В Сан-Франциско? Или в другом каком-нибудь порту? Или поплывем без передышки по лазурной этой глубине? Я очнулся, ноги как ледышки, руки тоже, голова в огне. Я захлопнул форточку, и стало все на место. Я залез в кровать, поплотней зарылся в одеяло и тихонько начал отплывать. Звук разнесся влажный и протяжный. Это полночь за стеною бьет. Весь наш дом, корабль многоэтажный, океаном тишины плывет. Стихотворение «Огонек». Хрустит за окошком морозный денек. Стоит на окошке цветок-огонек. Малиновым цветом цветут лепестки, как будто и вправду зажглись огоньки. Его поливаю, его берегу, его подарить никому не могу. Уж очень он ярок, уж очень хорош, уж очень на мамину сказку похож. Стихотворение «Эхо». Я бегу у самого откоса и смешную песенку пою. Эхо звонко и разноголоса повторяет песенку мою. Я спросила эхо: «Замолчишь ты?» А сама притихла и стою. А оно в ответ мне: «Ишь ты, ишь ты!» Значит, понимает речь мою. Я сказала: «Ты поешь нескладно!» А сама притихла и стою. А оно в ответ мне: «Ладно!» Значит, понимает речь мою. Я смеюсь, и все звенит от смеха. Замолчу, и всюду тишина. Иногда гуляю я одна, а не скучно, потому что эхо. Елена Александровна Благинина, творчество которой было во многом посвящено детской литературе, занималась не только написанием поэтических строк. Она была талантливым переводчиком. У нее легко получалось знакомить читателя с творчеством поэтов, родственных славянских авторов и поэтов других народностей Советского Союза. Не осталось обделенной, так сказать, взрослой аудитории ценителей поэзии, для которой было выпущено два сборника стихотворений поэтессы Благининой: «Окно в сад», изданное в 1960 году, и «Складень», увидевший свет в 1973. На сегодняшний день эти книги стали большой библиографической редкостью. А тогда, после выхода первого сборника «Окно в сад», о ней тут же перестали говорить. Ее навсегда поместили в резервацию детских поэтесс, за ограду которой ей было заказано выходить. Поэтому и неудивительно, что большинство знают Благинину не по этим стихам, которых как бы и нет, но которые точно отражают судьбу ее поэтического наследия. Подобная история случилась и с другим талантливым поэтом и переводчиком Борисом Заходером, которому отказывали печатать взрослые, в кавычках, стихи с удивительной аргументацией: детский писатель не может писать для взрослых. Но в прокрустово ложе детского поэта ни Заходер, ни Благинина не укладывались. Впрочем, с Благининой произошло еще более недоброе. Почти неизвестны не только ее поздние и сокровенные стихи, написанные в лучших традициях классической русской поэзии, но и ее личная трагедия и далеко не благостная судьба. Стихотворения сборников «Окно в сад» и «Складень» отражают все пережитое автором, и поэтому, опираясь на них, можно проследить судьбу поэтессы. Елена Благинина, как и многие в то время, видела много горя и страданий и знала о репрессиях не понаслышке. Вместе со страной пережила войну, поэтому во многих ее стихах есть грустный отсвет тех трагических событий. Стихотворение «Одинокие печки». Ни крыши, ни стен, ни крылечек, ни даже деревьев в саду, лишь кафельных несколько печек на лютом стоит холоду. Им стыдно, они присмирели, им очень, видать, тяжело. Они наши горницы грели, дрова в их утробе горели и нам отдавали тепло. Бывало, примчимся мы с речки, холодные снимем коньки, а дома затоплены печки, плывут голубые колечки, приплясывают огоньки. Мы на полу сядемся кучкой на стареньком нашем ковре, а вьюга прикинется злючкой и ну бушевать на дворе. То ставень шальная задела, стекло залепило снежком, но что нам до вьюги за дело в тепле благодатном таком? Мы ляжем, и сны золотые придут, приплывут, прибегут, и печки теплом налитые наш сонный уют стерегут. А ныне стоят они кругом под этой луной ледяной и грустно толкуют друг с другом о том, что зовется войной, об этом великом разоре, который она принесла, о том, что без чести и горе стоят, не давая тепла. Стихотворение «Несовершенный сонет». Отбросив ахи всякие и охи, слова ходули и слова весы. Я провела немалые часы наедине с поэтами эпохи. Там были лжепророки и пройдохи, и мытари газетной полосы, и рифмачи, а рядом полубоги, владетели величия и красы. Чисты их имена и горек голос лир, и дух высок, и слово осиянно. На вечные времена Владимир, Велимир, Марина и Борис, и Александр, и Анна. Стихотворение «Я вам прочту стихи». Я вам прочту стихи, которых нет, которых даже не было в помине, которые не думают о славе и ничего не знают о наследстве, оставленном поэтами земле. Они растут травой и стынут камнем, и зреют хлебом, и текут водой, и просто так живут со мною рядом, как горные чабанские собаки, бегущие за стадом дней во след. Я вам прочту стихи, которых нет. Стихотворение «Осанна». Ветерки паутину качали, солнце падало полосой, и заплакала я от печали перед этой милой красой. И послышался голос летучий, неминуемый, будто судьба. Не казни ты себя и не мучай человеческой доли раба. Припади к моему изголовью, истомленные веки смежи. Про солдатскую эту правдовью материнскую скорбь расскажи. Утолю я тебя, упокою, все печали твои отпущу, срок придет, прахом легким покрою, вешний цвет над тобою взращу, и забудешь ты гул окаянный, бранный грохот небес и земли. Высоко над сосновой осанной облака золотые текли. Это стихотворение, как и некоторые другие, увидело свет в широкой печати только лишь в 2015 году в книге Елены Благинина «Стихотворение, воспоминания, письма». Очень жаль, что ее тираж был так весьма невелик. Елена Благинина была замужем за русским поэтом Георгием Николаевичем Обалдуевым, оригинальное творчество которого – на долгие годы скрыла от читателей советская цензура. О своем самобытном и ярком супруге поэтесса впоследствии написала книгу воспоминаний. Судьба этой пары сложилась весьма непросто. Георгий Николаевич Обалдуев – одаренный поэт, но имя его практически неизвестно широкой аудитории. В 1933 году по доносу он был приговорен к ссылке на 3 года в Карелию по 58 статье за контрреволюционную пропаганду и распространение подрывных антисоветских материалов. А ежели быть точнее, то всего лишь за чтение стихов, запрещенной тогда Марины Цветаевой. Однако отбывал наказание вплоть до 1939 года. Вернувшись, он не имел права жить в Москве и еще в ряде городов. Позже в своих воспоминаниях Елена Благинина написала, что жизнь ее мужа в эти годы была исполнена мытарств, поисков работы, беззащитности и неустроенности. С началом Великой Отечественной войны Георгий Обалдуев был мобилизован, ушел на фронт и воевал в военной разведке вплоть до 1945 года. Был тяжело контужен и после войны быстро угас. Умер в 1954, не дожив до десятилетия Победы. Литературная судьба его тоже не была счастливой. Он много писал и переводил, но его сочинения не допускали до печати. Можно сказать, что жизнь поэта прошла практически в полной безвестности. При жизни ему удалось напечатать всего лишь одно стихотворение. Удивительно, что ни Елена, ни Георгий, несмотря на их тяжелую жизнь и пережитые трагедии, не были противниками или борцами с советской властью, хотя видели и понимали, что происходит в стране. Они выстояли, не изменив ни себе, ни своим корням, ни своим принципам, в отличие от многих других литераторов. Оба принимали жизнь с философской мудростью. Она, несмотря ни на что, драгоценный подарок судьбы, дар, от которого не надо ждать большего, что он может дать. Какие бы исторические времена ни стояли на дворе, все сложности и трудности перекрываются радостью и любовью, чудом, присутствующим в каждой частичке бытия и возможностью творить. Елена Благинина стала хранительницей наследия супруга. Она оберегала своего мужа и давала возможность писать стихи, хотя бы просто в стол. И только после его смерти ее стараниями в печати стали появляться стихи поэта Георгия Обалдуева. Своему мужу Елена Благинина посвятила роман, который был издан только в 1997 году, уже после смерти поэтессы. Стихотворение «Опять продаются фиалки». Опять продаются фиалки, и я все еще, милый, жива. И твой пиджачок на распялке, пустые висят рукава. Вельветовый узенький рубчик, на что он теперь, для кого? Как было бы славно, голубчик, когда бы надел ты его, но радостью скромной такою утешиться нам не дано. Ты больше веселой рукою не стукнешь легонько в окно, ты мне письмеца не напишешь, родимою не назовешь, земного дождя не услышишь и песен о нем не споешь. Стихотворение «Овальный портрет». Я привезла с собой на дачу овальный маленький портрет. Сижу, гляжу и громко плачу над тем, кого уж с нами нет. Стихотворение «Другие сны». Другие сны слетятся к изголовью, умолкнут грозы в стынущей крови. И то, что называли мы любовью, воспоминанием станет о любви, и отзовется жизнь иною мукой, иным вонзится в сердце острием. И то, что называли мы разлукой, быть может, страхом смерти назовем. И только в час полночного молчания, когда восстанут вдруг в проснувшейся крови все неисполненные обещания, все ростыни, все горести любви, мы встретим их мучительным рыданием, обрадуемся, что еще живем, и то, что называли мы страданием, обыкновенной жизнью назовем. Стихотворение «Деревья те, что мы любили». Деревья те, что мы любили, теперь срубили. Цветы, которые мы рвали, давно увяли. То пламя, что для нас горело, других согрело. Сердца, что рядом с нами бились, остановились. И только песня остается, и все поется, все поется. Явный мир Елена Благинина покинула 24 апреля 1989 года. Талантливая поэтесса, любимый автор многих детей, прожила долгую жизнь и скончалась, не дожив до своего 86-го дня рождения, 20 дней. Тело ее похоронено на Кобяковском кладбище в Одинцовском районе Московской области, рядом с могилой супруга. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Елены Александровны Благининой вновь прозвучит произведение для детей. Стихотворение «Гори, гори ясно». Солнышко красно, гори, гори ясно, в небо пташкой залети, нашу землю освети, чтоб садам и огородам зеленеть, цвести, расти. Солнышко красно, гори, гори ясно, в небе рыбкой поплыви, нашу землю оживи, всех на свете ребятишек обогрей, оздорови. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.